Глава 45. Теперь мой черед. Наверное, в эти минуты мир даже можно было назвать красивым. Коридор в равной степени озаряли огни и скрывала тьма, звенела сталь, а сердца звучали звонким набатом, зовущим бежать. Красивым, если смотреть и слушать со стороны. О том, что, может быть, назад, речи не шло. Только вперед, черт возьми. У них были замечательные укрытия, арки коридора и тела убитых, чтобы спрятаться от оружия и магии. То же было у людей короля. Мир сделался до ужаса однообразным и превратился в ряд монотонных движений. Переплести пальцы, сжимая сердце, нырнуть в сторону, чтобы избежать пуль и молний, закрыть глаза, чтобы не ослепнуть от рук мага света. Этот черт стал главной угрозой. Его люди умели двигаться на ощупь, а вот маги крови зависели от того, чтобы видеть. Повторялись действия, но не мысли. Наверное, прошло всего несколько минут, хоть они и казались вечностью, а подумать Олету успел о многом. Должно быть, он был слишком слабым, что не смог отказаться от идиотской авантюры и бок о бок встал с военными и магами крови. Поэтому его жизнь сузилась до «жест, укрытие, новый удар». Но ему нравилась эта слабость, ведь она напоминала, что было важно когда-то. Не месть, а собственные мечты и близкие. Еще он был трусливым. Каждое укрытие выглядело таким желанным и манящим. Сделать шаг, высунуть голову, казалось страшнее, чем прыгать по балкам и подбираться к Элитейре. Тогда он знал, сколько зависит от него, а сейчас видел только скопище идиотов, которая не хотела отпускать свои клятвы и защищала падшего короля. С каждым новым сжатием чужого сердца подрагивало и свое, и Олета понимал, что хочет оставить это в прошлом. Ни экспериментов, ни возрождений. Не его это было, не его. А он нуждался в другом, в отнятом и с трудом вспомненном. А еще он устал и просто хотел все закончить. Поэтому с каждым шагом приближался к залу, где скрывался король. С церковником дружбы уже не могло быть, но ввязаться в еще одну драку, встав бок о бок, как в детстве, Олета был готов, ведь от этого зависело его спокойное будущее. Он ввалился внутрь и попытался остановиться, но ноги по инерции сделали еще два шага вперед, и он едва не споткнулся об убитого. Некромант схватился за небрежно выдвинутый из-за стола стул, который казался произведением искусства. Такой крепкий, такой ровный, с бархатным сиденьем и резным краем. Сиди да наслаждайся. Всего секунду, больше не требовалось. Дать отдых ногам, чтобы перестали дрожать, прижать руки к сдавленным от боли вискам, заглушить стук сердец умирающих, бьющихся в агонии. Олета с трудом разжал пальцы, шагнул ко второй двери и замер, заслышав голоса. Вернее, голос. Чертов Эйнар говорил громко, точно взывал к народу. «Я отказываюсь от всех должностей!» Олета привалился к дверям. Сердце было готово выскочить из груди, а легкие перекручивало от боли. Руки дрожали, особенно большие пальцы, мелко-мелко и часто-часто. Он прижал ухо к двери, сначала вслушиваясь в голоса, затем в стук сердец. Нельзя было такое говорить. Нельзя. Но если черт Эйнар начал, значит, не король в его руках, а Эйнар в руках Альда. Идиот чертов. Одно сердце оказалось совсем близко. Оно звучало на пределе и билось подобно набату. Второе дальше. Ритм был неровным. Оно то затихало, будто камнем падало в пропасть, то поднималось и оглушало отчаянным стуком. Никогда такого звучания Олета не слышал у Эйнара. Так могло биться только сердце человека, который летит в пропасть, или на которого наставлены все ножи и револьверы мира. Нити магии уже не льнули к ладоням. Они были как расстроенные струны, и руки тоже продолжали дрожать. Олета распахнул дверь. «Судили за мои преступления!» Застыло в воздухе. Стоявший на балконе Эйнар обернулся Его молчание тут же заполнилось сотней криков людей внизу, зазвучавших на разный лад. Король развернулся к вошедшему, а Лето поднял руки. «Нет!» — крикнул церковник, бросаясь вперед. «Под городом бочки с порохом!» Алета понял сразу и все равно переплел пальцы, заставляя кровь Альда сильнее надавить на стенки сосудов. Он прижал ладони к вискам, на смуглом лице выступили капли пота, он ухватился за спинку стула, но продолжал гордо держаться, не меняя надменного выражения. «Хватит!» — приказал Эйнар. «Он расскажет правду!» «Заткнись, Эйнар! Достаточно твоей правды!» «Ну, что дальше?» Голос Альда сделался хриплым. Из носа потекла кровь, но подбородок и так уже был выпачкан красным. «Я знаю, что...» Алета ответил больше для Эйнара, чем для короля, и, подскочив к тому, ударил кулаком по челюсти, схватил за плечи и повалил на пол. Ковер в комнате был таким мягким, как у крестьян не бывали мягкие постели. От него даже пахло духами, чем-то древесными и чайными нотами. Здесь все принадлежало королю, и в каждом сантиметре комнаты чувствовалось что-то величественное, что заставляло ощущать себя чужаком и озираться подобно вору. Но так случилось, что король лежал лопатками на полу, прижатый человеком без имени. Алета большими пальцами надавил Альда на глаза, заставив его визжать и дергаться. Люди не берегли своих сердец. Они привыкли принимать боль и мириться с ней. Точно оно не было самым хрупким. Однако боль в других частях тела они не могли терпеть. И Альда, стерпевший раньше, сейчас брыкался, пытаясь достать Алета. Но Эйнар встал рядом и сжал руки. И сердце короля продолжило бешеный бег, лишая его сил. «Где бочки?» Алета надавил сильнее. Это тоже было из Рицума. Если достать до глаз человека, он потеряет контроль над собой и начнет делать неправильные движения. Это как шах в шахматах. Тогда прием означал конец драки, да и сейчас тоже. «Их нет! Нет!» — завопил Альда. Алета опустил руки и посмотрел на Эйнара. Тот мотнул головой. Некромант слез с правителя, продолжая пялиться на него и готовый снова повалить. «Что дальше?» — шепнул. «Я должен...» — начал церковник. Король дернулся в сторону. Алета к нему, но чертов Альда кошачьи ловким движением скользнул под рукой, сдергивая с пояса Эйнара револьвер. Тот перехватил его руку, но выстрел прозвучал. Церковник отступил, а по левой стороне сюртука от плеча и дальше расплылся красный цвет. Алета не видел, но буквально почувствовал, как палец короля ложится на курок, чтобы теперь не промахнуться, и сжал руки первым. Все, каждый чертов урок вдруг забылся, и он уже не понимал, что делает. Видел нити магии и дотянул к ним пальцы. Он ощутил, как забурлила кровь Альда, точно кислое молоко, в которое бросили щепотку соды. Король потянулся к груди, рванул на себе сюртук, рубашку, обнажая раскрасневшуюся кожу. На ней проступили крошечные царапины, набухли красным, превратились в кровоточащие раны, которые все ширились, показывая ребра, а за ними легкие и сердце. Алета с силой сжал ладони, пытаясь прекратить, но нити лишь одарили золотым сиянием, а сердце Альда, повинуясь зову, стучало все быстрее, пока вены и аорта не набухли так, что лопнули, и оно, будто живое, выскочило из груди. Инстинктивно Алета подставил руки и сжал пальцы на нем, скользком, горячим и отбившим последний удар. И он все смотрел на него, не в силах разжать руки, вглядываясь в разорванные мышцы и хорды, в оборвавшиеся вены и артерии, а зубы начали выбивать дрожь. Он ведь знал, как кровь течет по телу, и заучил каждый сосуд, повторив рисунок кровеносной системы сотни, тысячи раз. Но никогда, никогда не видел сердце вживую. Так близко, в своих руках, своей силой вырвав его из груди, испугавшись за чужую жизнь. А значит, судить по всем законам. «Они хотят обвинить тебя», — так сказала Алио. Она просила быть осторожнее. А Рони, он обещал вернуться, если она останется. У военных получилось. У него — нет. Снова Рицум. Свист кнутов, косые шрамы на спине и содранные кулаки. Обжигающие дни, холодные ночи. Плечи безвольно опустились, а Лето продолжал смотреть на сердце, сжатое в руке. Горячая кровь стекала по пальцам, и оно еще будто билось. А свое наоборот, замерло и никак не возобновляло ход, заставляя забыть о дыхании. «А Лето?» Так слабо, без всякой силы, позвал Эйнар. Голова будто стала камнем, и поднять взгляд оказалось тяжелее всего на свете. А Лето и Эйнар замерли напротив друг друга. Церковник прижимал ладонь к плечу, но кровь сочилась из раны, окрашивая белую ткань сюртука в красный, и он так и не сплел пальцев, чтобы замедлить течение. Эйнар протянул руки и сжал сердце короля. «Нет, Алета, нет!» На лице появилась странная улыбка. «Это не ты сделал. Теперь мой черед». Этот идиот, этот черт проклятый, выхватил сердце и вышел на балкон, встреченный ракочущей толпой. «Таков мой последний суд!» — вскричал он. «Да что он говорил?» «Теперь судить вам, меня! Но вы останетесь дома, с миром! Я обещаю!» А Лето уставился Эйнару в спину, слушая его, и ни секунду голос не дрожал. Нет, он звучал, как всегда, уверенно, четко. Тот не повернулся, но можно было поклясться, что на лице все та же легкая улыбка. Чертов светловолосый бог города беглецов решил играть эту роль до конца. Но Алета знал, что сердце того трепещет, как птица.